Он скептически помотал своей вихрастой башкой. «Целый список составили. Человек аж в 100. А толку? Нифига! Да даже если бы они вычислили, кого надо, ну что с ним делать? Колоть, как Парапетова?» «Так ты правильно говоришь, он дубина. А если тот поумнее окажется?» «Вычисления. Эти вычисления прокурор своей колотушкой штемпелевать не станет. Ему доказательства подавай. А где они, доказательства? Те ребята, что молотят квартиры, скорее всего, прямого отношения к терпилам не имеют. Может, и фамилию не знают. А кто наводит, если у него хоть капля мозгов есть, дома ворованного не держит. Начни его прижимать, он концы в воду и на дно, в песочек». «Ох, да мудрятся они там на Петровке!» — закончил он с осуждением и добавил: «Мудрилы!» «А ты что предлагаешь?» — спросил я. «Да, меня не больно спрашивают», — иронически ухмыльнулся Дыскин. «А предлагаю я ждать. Как учит нас наука криминалистика? Преступник всегда оставляет след. А профессор Дыскин», — он ткнул себя пальцем в грудь, — «делает из этого вывод, что ежели мы этот след сейчас не нашли, найдем в следующий раз. Или их самих засекут, или автомобиль ихний, или из вещей чего-нибудь выплывет». На этот раз я промолчал. В конце концов, в отделении я всего второй день, и не мне напоминать Дыскину про погибшего зеняка, с которым они, говорят, дружили. Я промолчал, хотя мне и было что сказать. Ну, конечно, кое-какой резон в дыскинских словах был. Вон ведь и Валиулин боится спугнуть того раньше времени. Но просто ждать, сложа руки... Видно, что-то отразилось все-таки на моем лице, потому что Дыскин продолжил вдруг с неожиданной злостью: «Да, да, я все знаю, что ты мне можешь сказать. Бандиты на свободе и так далее. Но давай рассуждать. Можно сейчас спугнуть их, загнать вглубь, чтобы они потом где-нибудь в другом месте вынырнули. А можно спокойно выждать момент и взять их с поличным. Что лучше?» Я подумал, что лучше всего, наверное, осторожный план Валиулина, но вслух не высказался, разумеется. Интересно, почему он все-таки просил меня молчать даже здесь? Через дверь было слышно, как в коридоре затрещало, зашелестело, включился динамик. Прокашлявшись, он сообщил: «Участковый Северин, зайдите к дежурному». Я торопливо поднялся. «Ну, началось», — констатировал Дыскин, добавив обнадеживающе: «И теперь уж никогда не кончится». Навалившись грудью, окошко загораживал крупный мужчина в шапке пирожком. Поэтому я толкнул дверь и прошел прямо в дежурную часть. Дежурный по отделению Калистратов страдальчески объяснял, и было видно, что объяснял уже не по первому разу. «Но, ну ни при чем тут милиция, понимаете, ни при чем. Ну что я должен, по-вашему, сделать? Броневик туда послать? Нет у меня броневика». «Но вы же власть!» — возмущенно шипел мужчина, норовя просунуть голову в самое окошко, но ему мешал пирожок. «А они натуральные хулиганы!» «Хулиганов вы не видали!» — с непонятным сожалением вздыхал Калистратов. «Вам сказали, обращайтесь в торг. А я не могу заставить магазин выдать жалобную книгу. Это не в моей компетенции». «Где ваш начальник?» — загремел мужчина грозовыми раскатами. «Второй этаж налево, комната 12», — с видимым облегчением быстро ответил дежурный. И тут же повернулся ко мне.